Умная Мари. В стародавние времена жил во Франции трудолюбивый крестьянин. Звали его дядюшка Жак. Целыми днями трудился он в поле с сыновьями и жил хоть и не богато, но уж и не бедно. Был у него крепкий дом для жилья, большой скотный двор, а в нем две лошади, корова, поросята. Был еще амбар для зерна и сарай для сена. Не так уж плохо по тем временам. Да еще и курятник с курами и петухом. Петух, правда, был одноглазый, второй-то глаз он в петушином бою потерял. Но каждое утро едва начинало светать, петух просыпался, открывал свой единственный глаз и, как положено всем петухам, кричал во все горло. По праздникам дядюшка Жак, как положено, ходил в церковь и молился Богу, чтобы Господь послал ему хороший урожай в поле и чтоб хранил от всяких несчастий. Но, видно, плохо доходили его молитвы до Господа Бога. Однажды ночью началась сильная гроза. Загремел гром, засверкали молнии, от буйного ветра гнулись и трещали деревья. И вдруг над самым домом бешено сверкнула молния и огненной стрелой ударила прямо в скотный двор. От удара молнии соломенная крыша вспыхнула, как факел, и через минуту запылал весь скотный двор. Ветер раздувал пламя, и вот уже огонь перекинулся на сарай с сеном, потом на амбар с зерном. Все хозяйство заполыхало, как огромный костер. К утру сгорело почти все. Каким-то чудом уцелел курятник с одноглазым петухом. Посмотрел дядюшка Жак на это пожарище, и так ему горько стало. Побрел несчастный в ближний лесок, сел на пенек и застонал. О, Господи, за что ты меня покарал? В чем я провинился? И вдруг почудилось бедняге, что слышит он чей-то голос. Эй, Жак, если Бог тебе не помогает, может, дьявол тебе поможет? Вздрогнул Жак, огляделся. Никого нет. Страшно ему стало. Ох, недобрый был этот голос. Эй, Жак, не бойся, я тебе помогу. Давай дружить. Понял дядюшка Жак, кто ему дружбу предлагает. Да это же сам дьявол. Он же черт, он же сатана. Дядюшка Жак видел его на картинке. Черный, мохнатый, с рогами, с копытами. Глаза горят, как у дикого зверя. Ну уж нет, Боже, сохрани от такой дружбы. Вскочил Жак с пенька, хотел было домой бежать. И тут прямо перед ним на соседнем пеньке появился маленький нарядный человечек. «Привет, дядюшка Жак!» Вид у человечка был совсем безобидный. Ростом он был не больше кошки. На голове шляпа с пером, на плечах зеленый плащик с золотой бахромой, а на ногах маленькие красные сапожки. Человечек спросил: «Дядюшка Жак, а куда это ты собрался?» «Как куда? Домой». «Домой? Дядюшка Жак, ты что, забыл?» «Чего?» «Да нет же у тебя дома, ни дома, ни хозяйства, ничего у тебя нет. Ни поросят у тебя, ни коровы, ни лошадей. Куры и те разбежались. Один петух остался, и тот одноглазый». «Ты что? Чего ты прицепился-то?» «Дядюшка Жак, я же помочь тебе хочу. Хочешь ты новый сарай? Новый амбар? А? Новый дом каменный. Постой, постой. Ты что же, мое добро вернуть хочешь? Ну, конечно. И все за даром? Фу, дядюшка Жак, и все захотел. Даром только петух поет. А у нас с тобой договорчик будет. На, я тебе, а ты мне. Вот те раз. Да чего ж ты с меня-то возьмешь? У меня ж ничего нет. Как-то нет. А сыновья, а? У тебя их целых двое. Чего? Дядюшка Жак прямо оторопел. А при чем тут мои сыновья? А при том, дружочек, что договор наш будет такой. Я тебе возвращаю все твое добро, а ты мне взамен отдаешь своего старшего сына. Вот это да! Дядюшка Жак ушам не поверил. Уж не шутка ли это? Пригляделся он к человечку, батюшки, а у незнакомца из-под зеленого плаща самый настоящий хвост торчит. И глаза горят, как у того мохнатого на картинке. Дьявол! Дьявол! Ну так как, милейший, договорились? А зачем тебе мой старший сын? Жак, не понимаешь ты своего счастья. Станет твой сын моим слугой, будет ходить в дорогих нарядах, жить во дворцах, разъезжать в золоченых каретах. В общем, не жизнь у него будет, а сплошной праздник. А, что скажешь? Эх. Как же хотелось Жаку поверить этому дьяволу! Да только слышал он и не раз, что будто те, кто дьяволу служат, большими злодеями становятся. Потому что для черта, и это каждый знает, самая большая радость доброго человека злодеем сделать. Обманщики, воры, убийцы, кровопийцы всякие — это те, кого черт к себе на службу взял. Недаром же, если хотят кому-то зла пожелать, говорят ему, чтоб тебя черти взяли. Эх, дядюшка, хотел я тебе помочь, добро твое вернуть. Только вижу, я не нужен тебе ни новый дом, ни амбар с отборным зерном, ни крепкие лошадки. Да, чуть не забыл. Еще и золото мешочек. Ну что ж, не хочешь? Не надо. Забудем об этом. Счастливо оставаться, дядюшка Жак. Привет семье и одноглазому петуху. Прощай! Прощай! Стой! Стой, будь я проклят! Сорвал дядюшка Жак шапку с головы и шмякнул ее оземь. А маленький дьявол тут как тут. Ну что? Пропади все пропадом. Согласен? Согласен, согласен. Черт меня побери. Ну вот и славно. Значит так, все твое добро получишь сполна и даже больше. А когда? К завтрашнему утру. Чего? Да-да, в ту самую минуту, когда пропоет твой одноглазый петух. Погоди, погоди. А если, к примеру, петух пропоет, а ты не успеешь всю работу сделать? Тогда все при тебе останется, и добро твое, и сын старший. Только ты не надейся, у меня такие работники за одну ночь не то что скотный двор, дворец могут отгрохать. Ну все, милейший, мне пора. Спрятал хвостатый свой договор в карман и тут же исчез. А Жак поплелся на свое пепелище.